Глава 41. Мертвая тишина. Поздним вечером в морге Клыковской больницы санитар Андрей Черепанов, отчаянно борясь с тошнотой, размещал по холодильным камерам тела, недавно привезенные полицией из леса. Никто толком не знал, что случилось посреди заснеженной чащи в нескольких километрах от города. По полицейским отчетам, с десяток тел были найдены в каком-то полусгоревшем доме. Никто толком не знал, как они туда попали и что с ними случилось. Полиция только начала расследование. Черепанов работал здесь уже почти 15 лет и успел повидать всякое. Жертвы аварий и обвалов в горах, незадачливые охотники, подстреленные своими же друзьями. Но такое он видел впервые. На каталках лежали несколько мужчин и одна женщина, обгоревшая до такой степени, что невозможно было опознать. Ее тело в черном пластиковом пакете он выгрузил из фургона последним и теперь вез на стальной тележке. К любой работе можно привыкнуть, и это не было исключением. Андрея вполне устраивала зарплата, и ничего менять в своей жизни он пока не планировал. Черепанов всегда мечтал стать доктором и даже поступал на медицинский факультет, но ему не хватало усидчивости, терпения, практики, поэтому диплом он так и не получил. Пришлось довольствоваться малым, работая в Клыковском морге, но нет худа без добра. По крайней мере, за своих пациентов он был спокоен. Завтра сюда снова нагрянут судмедэксперты, приедет полиция, начнется настоящий ад. Сейчас же можно было наслаждаться тишиной ночного дежурства. Осталось только пристроить дамочку в свободную камеру, а затем можно было вздремнуть. Работа спокойная, местечко безлюдное. Больше он сегодня никого не ждал. В Клыково вообще редко что-то случалось. Но если вдруг происходило, то по полной программе. В этом Андрей уже не раз убеждался. Взять хотя бы эту компанию. Сразу столько погибших, причем все полегли в одном месте. Андрей лишь надеялся, что трупы, найденные в лесу, не были жителями его родного Клыкова. Он толком не разглядывал их лица, но те, кого успел увидеть, были ему незнакомы. А вот дамочка... Интересно, кто она была и как обгорела до такого жуткого состояния? Молния на боку черного пластикового мешка разошлась, но Черепанов не обратил на это внимания. Он втолкнул стальную каталку в хранилище и подвез ее к морозильным камерам. Латунные дверцы, расположенные в три ряда друг над другом, тускло поблескивали в полумраке. Кажется, нижняя камера слева была еще свободна. Андрей дернул за рычаг, открывая дверцу, затем подтолкнул каталку ближе, намереваясь переложить мешок с телом на выдвижные носилки. Едва он прикоснулся к пластиковому мешку, из прорези высунулась костлявая почерневшая рука и ухватила его за запястье. Черепанов сначала не поверил своим глазам, а затем дико заорал от ужаса. Острые ногти так глубоко впились в его кожу, что, казалось, почерневшие пальцы сейчас насквозь проткнут ему руку. Продолжая истошно вопить, санитар принялся яростно вырываться, но хватка покойницы становилась только сильнее. Внезапно Андрей ощутил сильную слабость. Он увидел, как кожа на его руке начала быстро желтеть и усыхать, тогда как черная костлявая клешня будто наливалась силой, становясь плотнее и мясистее. Вокруг распространялась странная красная дымка. Она медленно заполняла помещение. Андрей в очередной раз резко дернулся, и тело слетело с каталки. Санитар в ужасе грохнулся на кафельный пол, а почерневший труп, вывалившись из мешка, рухнул на него сверху. На черной лысой голове быстро отрастали темные волосы, становясь все длиннее и шелковистее. Черепанов вопил, что есть мочи, но крик звучал все тише и тише. И вскоре... окончательно смолк. В морге Клыковской больницы снова установилась мертвая тишина.